Глава 12. Я не помню, в какой момент уснула. Врачи проверили меня на возможность ожога дыхательных путей, последили за кашлем, послушав фонендоскопом, перебинтовали руку. Кажется, я выпила какие-то таблетки, а проснулась в незнакомом месте. Повернув голову, я отстраненно рассмотрела сверкающий огнями и неоном Санкт-Данам за окном. Этаж 30-й, не ниже. В другой раз мысль меня хотя бы встревожила, но сонливость и отстраненность перевесили. Свет потушен, что не позволяло определить цвета интерьера. Помещение оказалось просторной спальней с высокими потолками. Широкая кровать. Судя по пустому месту вокруг меня, она могла вместить троих, а может и четверых. Невысокая, минималистичная мебель. Точнее, кроме пары кресел, комода и стеклянного столика, я ничего не смогла разглядеть. На стенах отсутствовали украшения, картины или другие предметы искусства. Однако все здесь говорило о богатстве и продуманных дизайнерских решениях, чем-то напоминая убранство кабинета Дардена Хилла. Неужели они привезли меня к нему? Где Сирша? Может, Микель попросил дать нам право где-то переночевать? Я села и застонала от мысли, что мы потеряли квартиру и, скорее всего, все наши вещи. Все купленное мы собирали с Сиршей годами, подрабатывая без отпусков и выходных. У нас было достаточно одежды, имелись телефоны и компьютеры. За новыми моделями мы не гнались, пока старая техника продолжала функционировать. Теперь же ничего этого нет. То, что мы остались живы, — несказанная награда, но мысль об утратах и воспоминания о Ливии вогнали сознание в ступор. За один день все в моей жизни перевернулось с ног на голову, и я будто оказалась у подножия горы, на которую забиралась годами, а меня скинули оттуда менее чем за сутки. Я выбралась из кровати, осмотрела надетые на меня спортивные штаны и футболку, предпочитая думать, что сама переоделась, хотя не помнила, как это сделала. В горле пересохло. Я побродила по комнате в поисках воды, но не приметила кувшины или бутылки. Пошаркав по мягкому ковру к стеклянному окну во всю стену, я взглянула на город. Не сразу, но размытое зрение обрело четкость. Я не в компании Меридий и не в отеле. Я на территории теневых. Прилегающие дороги освещались меньше, создавая впечатление, что тут какая-то проблема с фонарями, но на самом деле их район менее густо населен. Да и палагейцы не любят ошиваться по своим улицам в вечернее время. И теперь было ясно, почему. Создания вроде Эмпусы и Леониров могут навредить и им. В потемках не удалось отыскать свою одежду, сумку или телефон, но у порога были оставлены тапочки, поэтому я надела их и вышла в коридор. Свернула налево и попала в огромную гостиную, озаренную приглушенным светом нескольких ламп и огнями города с противоположной стороны. Там тоже вся стена состояла из панорамных окон, и я передернула плечами, ощутив холод. Интерьер гостиной ничем не отличался от спальни. Похоже, это одна квартира, занимающая целый этаж высотного здания. «Эй!» — несмело позвала я, боясь эха, но акустика в квартире оказалась очень приятной. «Есть кто?» Откуда-то из глубины послышались шаги и голоса. Лампы наполнились энергией зарева, и внезапно включившийся свет почти ослепил. Я не сразу узнала Сиршу, Микеле и Элеона. Первые двое торопились, когда последний шагал медленно, намеренно отставая. «Тебе нехорошо?» — сходу спросила Сирша, практически силой усаживая меня на ближайший диван. Я проснулась, чувствуя себя помятой, как от встречи с машиной. Подруга же выглядела вполне неплохо. Строгое платье, в меру высокие каблуки, аккуратно зачесанные волосы и даже макияж. Не похоже, что она недавно оторвала лицо от подушки. Из-за этого я еще больше растерялась и рассеянно кивнула в качестве ответа. Сирша и Микель сели рядом, а Элион развалился на диване напротив. Он рта не открывал, просто продолжал меня разглядывать. «Я надеялась, что сегодня тебе станет лучше. Хорошо, что мы не успели уйти», — вновь привлекла мое внимание Сирша. «Ты все помнишь?» «Не помню, когда уснула», — призналась я и едва узнала свой голос. Настолько скрипуче он прозвучал. Микель налил мне воды, и я благодарно кивнула, приникнув к стакану. «Ты не уснула, Кассия!» — с жалостливым сожалением ответила Сирша, приглаживая мои растрепанные после сна волосы. «Ты отключилась!» «У тебя не было ожога дыхательных путей, но все-таки произошло отравление дымом. Ты вырубилась. Тебя рвало. К счастью, мы уже были в машине скорой помощи. Ты провела в больнице ночь, а затем нас перевезли сюда». «Сюда? Это куда?» — уточнила я, осушив весь стакан. Мысль об интоксикации не вызвала особых эмоций. Казалось, я лишилась их где-то между смертью Ливии, пожаром в квартире и встречей со жнецом. Отравление дымом звучало почти обыденно в получившемся списке. «Это?» — Сирша оглядела помещение, подбирая подходящее слово. «Это вроде компании Дардана Хилла, только на территории палагейцев». Ее туманное описание вызвало больше вопросов. «И кто же местный Дарден Хилл?» Сирша махнула головой в сторону Элиона, почему-то отказываясь на него смотреть. Тот ответил натянутой улыбкой, которая продержалась секунду и следом вновь расслабила лицо. «Эта квартира твоя?» — спросила я Элиона напрямую. «Здание», — поправил он. «Это здание». Я споткнулась, поняв смысл. «Твое?» «Да. Хотя далеко не все этажи жилые. Большинство отданы под офисы. Палагейцы тоже работают. У нас есть свои фирмы и сотрудники. Микель тоже здесь живет». Я обернулась к Лучезарному, удивившись, что он расположился под одной крышей с теми, с кем не ладит. «Верно. Просто на другом этаже. Несмотря на наше разногласие, работа у нас одна и та же. Да и большую часть времени я провожу на территории людей и в компании Меридий», — пояснил Лучезарный. «Где мои вещи?» — спросила я у Элиона, а потом обратилась к Сирше. «Я сейчас переоденусь, и мы пойдем. Ведь надо что-то решить с квартирой. Хозяйка, небось, в ярости. Она повесит пожар на нас. Как теперь найти жилье? А еще Ливи. Сирша, тебе кто-нибудь сказал про Ливи?» Я сжала пальцы подруги, не заметив повисшего молчания. Лица Микели и Сирши остались сочувственными, а Элион демонстративно разглядывал стены. «Я все знаю», — тихо согласилась она и посмотрела на мужчин. «Вы можете оставить нас поговорить?» Те поднялись, но отошли лишь в другой конец комнаты. Остановились, о чем то отрывисто переговариваясь, но при этом не упускали меня и Сиршу из виду, будто ждали, что мы можем куда-то спрятаться. Я невольно осмотрелась вокруг, не видя направления для побега, хотя металлические двери вдалеке напоминали лифт. «Они недолго так простоят. Скоро начнут цапаться и вернутся к нам», — торопливо в полголоса пояснила Сирша. «Слушай внимательно, Кассия. Ты проспала около 3 дней с краткосрочными подъемами. Ливия. Родители кремировали ее сегодня утром, Похороны тоже прошли. Я хотела на них попасть, но туда пускали лишь родственников. Серша сильнее сжала мою ладонь. Сохранить спокойное выражение лица было непросто. Вязкая слюна комом встала в горле, и я нервно сглотнула несколько раз. «Видишь их?» Она незаметно кивнула на Элиона и Микеля. «Они как церберы ходят вокруг. Сразу после происшествия нас отвезли к Дардану Хиллу. Пока тобой занимались врачи, я пыталась встрять в диалог, но они без моего участия решили все вопросы. Из-за каких-то существ, кажется, аниров. Дардан Хилл куда-то позвонил, буквально через пару часов со мной связалась хозяйка. Ранее она орала на меня из-за произошедшего, обвиняя в пожаре. Но они, похоже, отвалили ей круглую сумму или же вообще пообещали все восстановить. Расходы взял на себя Элион, признав, что аниры пришли с их стороны, а значит, им решать возникшие проблемы». Серша говорила быстро, не повышая голоса, я только слушала, с трудом успевая осознавать информацию. Вначале я обрадовалась. Они оплатили счета за порчу имущества, разобрались с полицией и уладили необходимые вопросы со страховой. Даже каким-то образом подали заявление на восстановление моего утраченного паспорта. Благо, хоть твои документы были при тебе. Серша сделала короткую паузу, запыхавшись. Я же глядела на нее растерянно, не имея представления, как Элиану, Каю и остальным удалось так быстро разобраться с последствиями. «Они предложили нам с тобой пожить в роскошной квартире и приобрели все нужные принадлежности, от шмоток до зубных щеток и прокладок». На последней фразе она была то ли удивлена, то ли возмущена. Я нахмурилась, оценив, что платье дорогое, но серого цвета, а Серша его не жалует. «Они купили одежду без твоего ведома?» — догадалась я. «По фасону поняла?» «По цвету», — без улыбки подсказала я. В другой момент диалог был бы забавным, но не сейчас. Нас словно купили и принесли домой, как щенят. «Вчера вечером я заикнулась, что мы с тобой отсюда съедем в поисках нового жилья, как только мой паспорт будет готов». Вот тут они и уперлись. Вначале отговаривали меня, прикидываясь заботой, но я не сдавалась, чувствуя, что здесь что-то не так. Серша стала совсем сердитой, но продолжала сдерживать голос. В итоге Элион заявил, что ты со осколком никуда не пойдешь. Он сказал, что у вас уговор. Именно из-за этого меня не было дома в тот вечер. Микель позвонил и попросил меня поговорить с тобой. Убедить, чтобы ты не связывалась с компанией теневых. Какую сделку ты заключила, Кассия? Не знаю. По их словам, нужна моя помощь. И сделок мы не заключали. Я откажусь, если условие Элиона будет выходить за рамки. Почему ты не рассказала мне про осколок и про жнеца? Брови Сирши болезненно изогнулись, выдавая сожаление. Пока ты спала... Они выложили мне все о произошедшем. Ива поделился вашим разговором. «Ты думала, что я приму тебя за ненормальную?» Я кивнула, не в силах совладать с голосом. «Ты мне не доверяешь?» «Нет», — порывисто возразила я, заметив горечь в ее глазах. Элион и Микель прекратили свои разговоры, и я понизила голос. «Тебе я доверяю даже больше, чем себе». Но подружилась с тобой в момент, когда уже сомневалась в реальности жнеца. Тогда мне было страшно, что я схожу с ума, но не замечаю этого. Решила, что лучше просто забыть и жить дальше. Но ты не забыла. Это все сны. Они не прекращались, и хоть я перестала о нем говорить, но стереть из памяти не вышло. Я начала нервно скрести ноготь. Нога подрагивала, и Серша положила ладонь мне на колено, угомонив тремор. «Кассия, про твое соглашение с Элионом. Не знаю, что они хотят, но отпускать именно тебя из поля зрения не намерены. Когда я ругалась с ними о переезде, Микель предложил поселить нас в одном из зданий, принадлежащих Дардану Хиллу, но Элион отказался. Без надзора они тебя не оставят». «Оправдывают тем, что ты слишком долго контактировала с осколком. По их словам, ты можешь невольно притягивать этих существ, а новые жертвы не нужны. На мой взгляд, жалкая отмазка. Ведь Аниры не ворвались на твои лекции. Значит, тебя не готовы отпустить? Ухватилась я за идею. Да, но мне не... Уходи, перебила я, ощутив слабое облегчение. Поживи в месте, которое предложил Микель. Здание Дардана Хилла наверняка рядом с компанией. Ты теперь стажируешься там, и университет поблизости. У тебя ведь выпускной курс. Я говорила воодушевленно, пытаясь убедить, но Сирша с каждым словом становилась мрачнее тучи. Я бы не хотела, чтобы ты застряла здесь из-за меня. Как ты будешь каждый день возвращаться в темноте? Район теневых опасен после заката. Элион предложил мне ежедневное сопровождение и машину, буркнула Сирша. И кто охранник? Кай? Мэйв. Мы с Сиршей скривились одновременно. Эта невоспитанная стерва мне чуть голову не отгрызла, просто потому что я человек. «С ней дня не выдержишь», — согласилась я. «Прими предложение, Сирша. Не нужно тебе оставаться. Я пробуду здесь недолго. Выполню обещание и перееду к тебе. А если их условия будут за гранью, то откажусь и продам им осколок. Уверена, они отпустят меня в таком случае. К тому же мне самой надо в университет». «Святой Данам! Руфус!» — с ужасом вспомнила я. «Сколько смен я пропустила!» «Не волнуйся!» — успокаивающе перебила Сирша. «Я с ним поговорила. Объяснила, что ты отравилась. Этот скупердяй сказал, что вычтет пропуски из твоей зарплаты, но пообещал купить тебе пельменей. Не знаю, что он хотел этим сказать, но у тебя короткий отпуск до конца следующей недели». Я слабо улыбнулась. У Руфуса странное представление о том, что любой недуг можно излечить едой. Чем сильнее боль, тем вкуснее должна быть пища. По словам начальника, этому научила одна из его бывших. «Тогда я выполню договоренности и перееду к тебе», — вновь надавила я. «Выпускной курс, Сирша, стажировка твоей мечты», — напомнила я, приправляя все хоть и натянутой, но улыбкой. «Элион и его компания будут тебя только отвлекать. Даже недели в их обществе у любого вызовет тревожное расстройство. А после Мэйв так и вовсе приступы агрессии». Сирша согласно фыркнула, но постаралась стереть усмешку. Подруга не желала поддаваться на мои уговоры, но мы обе знали, что так будет лучше. «Дай мне 2 недели, Сирша, всего 2. И если я не разберусь со сделкой за этот период, то не стану сопротивляться, если ты захочешь жить здесь под охраной вместе со мной». У меня получилось. Сирша закусила губу, явно прикидывая варианты в голове. Учеба одновременно со стажировкой уже непросто, а лишние проблемы в виде теневых сделают ее жизнь невыносимой. А еще хуже — вымотают Сиршу, и усталость скажется на работе и экзаменах. «Хорошо. 2 недели. Но я буду приезжать». «Договорились», — согласилась я и кивнула Микелю. Лучезарный не сразу, но подошел. Элион разрешения дожидаться не стал и тоже сел на диван напротив. «Сирша мне все рассказала. Мы решили, что она переедет в другое место поближе к работе и университету, а я останусь и выполню обязательства. Вы ведь сохранили осколок?» — обратилась я к Элиону. «Он в сейфе. Мы не нарушаем обещания. Он остается твоим, пока ты не завершишь свою часть сделки. А после Кай отведет тебя к переправе», — лениво ответил тот. Я с трудом подавила не к месту трепетную дрожь от одной мысли о том, чтобы оказаться близко к привратнику. Удастся ли мне на него взглянуть? «Микель, ты не мог бы присмотреть за Сиршей? Я волнуюсь, что Аниры решат вернуться за ней, ведь Сирша жила со мной в одной квартире». «Вряд ли она в опасности, если не прикасалась к осколку», — возразил Лучезарный, убрав светлые волосы со лба. Но если ты тревожишься, то я с друзьями за ней присмотрю. Деклан и Авила палагейцы, но я им доверяю». Элион демонстративно приподнял бровь, будто слова Микеле его оскорбили. «Тогда увези ее прямо сейчас», — попросила я. «Кассия, давай отложим до завтра», — предложила Сирша, но я упрямо мотнула головой. «Нет, я тебя слишком хорошо знаю. Завтра утром ты можешь и передумать». Сирша натянуто улыбнулась, но возражать не стала, признав мою правоту. Она вернула мне мой телефон, который уцелел только благодаря тому, что остался в сумке в машине Кая. Туда она забила номер Микеле и попросила звонить ей или ему, если что-то понадобится. Лучезарный полностью поддержал. Стало легче, хоть на кого-то из новых знакомых можно положиться. Элион и пальцем не пошевелил, чтобы остановить нас или предупредить. Лишь изредка прерывался на сообщение в своем мобильном. Он погасил экран и уставился на меня немигающим взглядом, как только Микель и Сирша ушли. Я убедилась, что подруга в безопасности и под опекой, поэтому дежурная улыбка моментально сползла с моего лица. «Выкладывай, что вам от меня надо?» Губы Элиона растянулись в ленивой ухмылке. Она стала шире, когда мой желудок позорно заурчал в образовавшейся тишине. «Как насчет позднего ужина?» — почти ласково предложил он.